Глава 7. На сцене эта тёлочка — секс-бомба в квадрате, а в привате — чума в кубе. Пластичная, ритмичная, а какая фигурка. И на мордашку ничего, сочные губы так и просятся на грех. А Нелечка, уже считая припала к источнику, низко нагнулась, оттопырив попку, лифчика уже нет, пышная грудь трётся о колени, ротик приоткрыт, но губы коснулись только пряжки ремня. И снова пряди волос взметнулись вверх, только вот распрямиться свинец ей не дал. Поймал за голову, потянул вниз. «Эй!» — Нелечка разогнулась с такой силой, что свинцу пришлось подняться на ноги. Он по-прежнему держал ее за голову, но это ничего ему не давало, кроме возможности рубануть лбом в переносицу. Но Нелечка ударила его первой, коленкой в пах. От боли свинца чуть не вырвало, но за отбитое достоинство он хвататься не стал. Согнулся лишь чуть-чуть, тут же распрямился, мощно махнул рукой. Нелечка усердно занималась танцами, подкачивалась в тренажерном зале и главным женским ударом овладела на 5+, но это ей не помогло. Свинцу хватило одной пощечины, чтобы она оказалась на полу. В порыве бешенства он поднял ногу, чтобы сломать ей нос, но бунтарка осознала свою ошибку и мысль свою успела донести в одной короткой фразе. «Я все сделаю». Еще бы мгновение... и лежать бы ей с разбитой мордой. «Делай». Свинец не стал ее бить. Просто схватил за волосы, на колени перед ним она встала сама. Он уже застегивал джинсы, когда появилась Лера. Нелечка торопливо надевала лифчик, собираясь уходить. «У нас тут легкий приват». Свинец звонко шлепнул стриптизершу по заднице. «Пусть идет, натирает ягодицами стальной пилон». Завтра он покажет ей, как танцевать на кожаном шесте. Сегодня он устал, спасибо. Приятно устал. 2 раза спасибо. Нелечка зыркнула на него, так же быстро глянула на Леру и выскочила из кабинета. «По самые гланды!» — ей вслед презрительно бросила Лера. «Ну, можно и так. Но не сегодня», — усмехнулся он. «Да ты не оправдывайся». «А с чего это?» «Да ни с чего». Миша тоже этим баловался. Леру глодало сомнение. Игра плохая, она злилась, но старательно делала хорошую мину. «Со стриптизершей это все равно, что куклу трахнуть. Миша так говорил». «Может, возьмем эту куколку к себе в постель?» — нахально спросил он. «А как только ремонт в доме сделаем, так и возьмем», — бравируя сказала она. Пожарная команда подъехала вовремя, до 2-го этажа огонь не добрался, и на 1-м выгорело далеко не все. Сделают ремонт, обновят мебель, и можно вселяться. Строительная бригада уже в доме, работа идет, и в клубе все путем. Менты списали ступу на Адама, Кашканова на соседа, а свинец не при делах. И Градус, кажется, поверил в подставу, никаких пока движений с его стороны. И менты не шевелятся. Один только Колодин пырхался, но его отправили в отпуск. Бояться нечего. Концы зачищены. Один только Санек может испортить обедню. И Лера. Но за ней клуб, а вместе с тем легитимность нового владельца. «Парикмахерскую сходить надо». Он провел рукой по затылку. «Могу постричь». «Может, Зойку отправишь?» «Зойка женский мастер». «И Нелечка женский мастер», — фыркнул свинец. С Нелечкой же он смог договориться. Ей даже понравилось, по глазам было видно. «Мы же договорились, я сама с ней поговорю». «Поговорила?» «Нет». «Почему?» «А тебя кто-то трогает? Надо будет, поговорю». «И то верно. Не жизнь у свинца, а малина. Вчера одной присунул, сегодня вообще недотрогу раскрутил». Санёк, правда, злиться будет, если Нелечка ему пожалуется. Нельзя у них по беспределу, но так ему все до фонаря. Завтра снова поведет Нелечку в кабинет. Объездить эту кобылицу объездил, но этого мало. Нужно еще в стойло поставить. Стало клонить в сон. Глаза свинец открыл в полном одиночестве, ни одной живой души в кабинете. Лера куда-то исчезла, музыка за дверью не гремит, на часах начало 5-го. Ну да, сегодня клуб до 4 утра, пора закрываться и домой ехать. Но так хочется спать. Свинец закрыл глаза и тут же проснулся от сильного удара в дверь. Сначала в кабинет влетела Лера, а затем вломились 2 здоровенных гуманоида из созвездия быка. крутолобые, нахрапистые, у одного в руке ствол, у другого бейсбольная бита. Свинец сидел на диване, нож зажат между подушками, но бык с пистолетом смотрел прямо на него, опасно хвататься за перо. И второй смотрел на него, замахиваясь битой. Он явно не доставал до свинца, зато дотянулся до стеклянного столика, с одного удара разнес его вдребезги. Один осколок больно впился свинцу в ногу, но он даже не поморщился. Не до таких мелочей сейчас. «Ты мою Нельку изнасиловал?» — спросил тот, что был сбитый. Рот у него большой, оскал до ушей, и ямка на подбородке растянулась, мелкая царапина в ней открылась. «А ты мою тёлку изнасилуй!» Свинец кивком указал на Леру, которая поднималась с пола, торопливо оправляя платье. А платье достаточно короткое, чтобы обнажить красоту ее сильных стройных ног. Бугай с пистолетом облизнулся, ощутив прилив мужских сил. «Мы ее на хор поставим!» Я пошутил. «Пошутил?» — завелся Бугай с пистолетом. Он подскочил к Лере, сходу просунул кулак между ног и резко поднял руку, как будто на бревно посадил. Ей пришлось высоко задрать одну ногу, чтобы не упасть. На что-то подобное свинец и рассчитывал. Один налетчик станет забавляться с Лерой, другой будет смотреть на представление. Никто не заметит, как в руке у него появится нож. Здоровяка сбитый он всего лишь толкнул плечом, но так, что пацан едва не упал. Ему понадобилось мгновение-другое, чтобы удержать равновесие, а свинец тем временем вплотную сблизился с его дружком. Тот не успевал навести на него пистолет, но умудрился провести удар рукоятью в голову, но начатое завершить не смог. Левой рукой свинец поставил блок, а правой снизу вверх ударил ножом под сердце. Еще и руку поднял и тряхнул, чтобы в рану вошла еще и гарда ножа. И она вошла так, что свинец не смог выдернуть клинок с первого раза. А со второго пробовать не стал, нет на это времени. Пистолет выпал из рук еще до того, как умирающее тело легло на пол. Свинец наклонился, не выпуская из виду бугая сбитой. Тот рванул к нему, высоко замахиваясь. Свинец не стал поднимать пистолет. Не разгибаясь, он кинулся противнику в ноги. Вошел в клинч, обхватил руками за бедра, пропустив при этом коленкой под нос. Обхватил бедра, оторвал тяжеленного братка от пола, изнывая от натуги, поднял как можно выше и опустил, потянув ноги на себя. Падал бугай затылком вниз, но сразу за ним стояло кожаное кресло, и он врезался головой в мягкий подлокотник. А в кабинет торопливо входили люди, свинец слышал их шаги, можно вешаться, если враг получил подкрепление. Но в кабинет зашел Санек, а за ним Петя Карп, у одного разбита губа, у другого надорван рукав пиджака, они сходу набросились на недобитка. Пока свинец приходил в чувство после сумасшедшего рывка, выбили из него дух. Во всяком случае, бык остался лежать без признаков жизни. «И что это было?» — спросил свинец. И на Леру глянул, и на Санька. Может, они развлечься решили, пока он спал? Пока сексом занимались, бычье залетное навалилось. Леру в кабинет втолкнули, Санька в замес. «Да сами не поняли. Стоим, курим, смотрим толпа. Коржика реально вырубили». Карл попытался, но не мог оторвать взгляд от покойника. И действительно, человек с ножом в сердце смотрелся в высшей мере живописно. Глаза распахнуты навстречу вечности, рот приоткрыт, зубы оскалены. На лице гримаса предсмертного ужаса. «Мы двоих вырубили, а эти двое прорвались». «А с тобой что?» Свинец уставился на Леру. Она оправила подол этого своего платья в обтяжку, но ему так вдруг захотелось его задрать, совсем отсюда вытекающим. Ничего удивительного. Убийство возбуждает сильных. Смерть пугает только слабых. «Да я в туалет выходила, смотрю эти. А кого это ты изнасиловал?» Она уперла руки в бока, собираясь выяснять отношения. Вид мертвеца с ножом в сердце ничуть ее не смущал. Если она злилась на свинца, то не более чем самка, обделенная лаской своего самца. Ее заводила не смерть, а то, с какой легкостью ее мужчина убивал. Она была рабыней в душе и чувствовала в нем своего господина. Один нападавший был покойником, лежал, не двигался, зато другой, избитый в кровь, зашевелился. «Смотри, живой!» — фыркнул Санек. Петя склонился над парнем, силой тряхнул его за грудки, заставляя подняться. «А я тебя знаю! Ты Жужа! Ты же... с Агатом, да?» Агат вас всех здесь уроет!» Жужа хотел плюнуть Пете под ноги, но в последний момент понял, что убивать его за это будут очень больно. «Нелечка, твоя тёлка?» — сомнением спросил свинец. «А что, не может быть?» «Сам же ответил, что не может быть. Это типа повод наехать на нас?» «Типа повод». «А Нелечка типа засланный казачок?» замялся Жужа. «Да ты не менжуйся». Свинец подошел к столу, открыл ящик стола, взял еще одну финку. «Тебе уже ничего не будет. За то, что ты кого-то там сдал. Ты уже покойник». Он держал нож как шпагу, нацеленную в грудь противника. Жужа в ужасе попятился, споткнулся об обломок стола, упал. Но Санек и Петя снова его подняли. «Не надо», — жалко проблеяла овца. «Что должна была узнать Нелечка? Что у нас здесь такого интересного?» «Ну, как вы тут крутитесь?» «А заслали ее уже после того, как я появился?» «Ну да, Чеплыгом узнали, а тебя нет». «Ну, подъехали бы, узнали». «Так собирались. А тут Нелечка, она прямо Агату позвонила. Но он сказал сегодня наехать». «А нужно ему что?» «Чтобы ты половину навара ему отстегивал». «И все?» «Так, может, договоримся?» — глупо обрадовался Жужа. «Договоримся». Свинец мог убить его прямо сейчас, но это кровь, лишний труп, а носилки по штату не предусмотрены, хотя надо бы. Он просто ударил Жужу сначала в живот, затем коленкой в голову. С двух ударов вырубил вчистую. «Кто там еще?» — он кивком указал в сторону выхода. «Так двое. Коржик за ними смотрит». «Тачка у них должна быть. Найдите, на ней всех повезем. На утилизацию». «Куда повезем?» «Я знаю место», — зевнул свинец. Знал он одну кручу над рекой. Однажды они туда целую машину с трупами сбросили, и ничего, до сих пор покойники не всплыли. Ехать, правда, далеко, особенно проселками, но это лучше, чем лопатами землю рыть. Тем более утро уже. Замочить всех, затолкать в машину, поджечь ее, а когда вся выгорит в воду. Три человека, три убийства. Одного замочит коржик, другого — карп. Ну и Лере придется показать себя в деле. Всех нужно замазать кровью. Всех. Пацаны ушли, приготовили машину, вернулись за трупом. Упаковали в пластиковый мешок, затерли кровь. «Давайте грузите, мы сейчас», — сказал свинец. «Мы?» — как-то не очень обрадовалась Лера. «Ну ты же за мной как ниточка». «Но не в таком же платье». Она взялась за эластичный подол, как будто хотела удлинить его, но вместо этого укоротила. И бедрами призывно вильнула. Кровь ударила не только в голову, но и ниже живота. «А платье мы подправим». Он задрал подол, прижал Леру к себе, до боли сжав пальцами ее ягодицы. Оторвал от пола, усадил на стол. Снять стринги не хватило терпения, просто оттянул вертикальную веревочку и с силой вошел в страждущую плоть. В дверь забарабанили, но свинец не остановился, пока не довел дело до конца. «Я никуда не поеду», — пробормотала Лера, укладываясь на столе. «Оставайся», — кивнул он. Замазать он ее всегда успеет. Тем более, что есть на очереди одно мокрое дело, и даже не одно. Есть женщины, которые с годами только хорошеют. Зоя одна из них, и природа у нее такая, и за собой она следит. Не может не следить, салон красоты у нее свой, она просто обязана выглядеть на все 100, а выглядит на 150. Она переступила порог, красивая, бодрая и легкая, как пушинка, поцеловала в щеку. Макс почувствовал себя, как призрак подземелья, глотнувший вдруг свежего, настоянного на горных травах воздуха. Столько лет ему не хватало кислорода, и вдруг изобилие. Как не прильнуть к источнику, не надышаться вдоволь? Зоя поцеловала его в щеку, а он поймал ее губы, рукой крепко обнял за талию, прижал к стене. Она и хотела что-то сказать, но во рту его язык и губы не оторваться. А платье на ней прямое, подол задирается легко. В прихожей неудобно, но совсем рядом гостиная. Макс легко оторвал Зою от пола, действительно пушинка. С ароматом любимой женщины, ради которой готов на все. Этот запах, это страстное дыхание ошеломленно возбужденной женщины срывали крышу. И одежды как с нее, так и с него. Макс даже не понял, кто кого раздел, так стремительно все произошло. А дальше долгий плавный взлет, стремительный вираж, свободное падение с эффектом полной невесомости. Наконец, мягкое приземление по частям, сначала тело, потом голова. «А подождать нельзя было?» — улыбаясь в потолок, спросила Зоя. «Сколько лет я ждал. А надо было просто прийти и взять тебя». «Не знаю». Зоя воспитывала двоих детей. Не своих, а мужа. Хотела своего ребенка, но с Максом позволить себе этого не могла. А Глеб уговаривал ее немного подождать. А сам потихоньку гулял на стороне. И Зоя при этом хранила ему верность и близко не подпускала к себе Макса. И не вышло бы у них ничего, если бы не узнала об измене мужа. «Не знаю». «Знаешь, надо было всего лишь проявить настойчивость. Послать Глеба к черту, а Зою взять нахрапом». Но Макс не пошел на штурм этой крепости, потому как сам запутался. Второй раз женился, развелся, снова сошелся с женщиной. Хотел забыть Зою, осел. «А я с работы». Зоя соскочила с темы, приподнялась на локте, глядя на него. «И куда же ты ходила в таком виде?» Он мягко прищемил пальцами все еще твердый сосок. «Ходила. Градусову понравилось. Мое платье». «Кому?» Макс и сам приподнялся на локте. От возмущения и удивления высвободилось вдруг столько сил, что он едва не распрямил руку. «Градусу». «Я знаю фамилию Градуса. Не знаю, почему ты с ним встречалась». «А сюрприз тебе хотела сделать?» «Сделала». «Я же с его женой работаю. Прически, маникюр, ресницы. Сама все делаю. Когда она ко мне в салон, когда я к ней. Сегодня на дом ездила. С Федором Валерьевичем поговорить хотела насчет тебя. Ты же говорил?» «Что я говорил?» — нахмурился Макс. Вторая неделя на исходе, как он живет с Зоей. Расслабился, снова позволил себе лишнего. До провала в память не дошло, но с пьяного языка пожаловался на несправедливое к себе отношение со стороны закона и вообще несправедливое и унизительное отношение. «Ну, говорил, говорил. Дело твое так и не закрыли, а вдруг посадят?» «Закроют». Макса не трогали, на допросы не вызывали. Зюзина уже выписали из больницы, никаких вестей от него. В общем, дело фактически пущено на самотек. Закроют его, если Макс не будет отсвечивать. Но так он больше и не хочет воевать с ветряными мельницами. Глупо это и бесполезно. Хватит с него. С работой нужно определяться. Чем скорее, тем лучше. А если нет? Ты что, с Градусом насчет меня говорила? Хотела, но не решалась. Он сам заговорил. Насчет меня? Или вообще? Насчет тебя. Он знает, что ты у меня, что мы снова вместе, поправилась Зоя. Я ему ничего не говорила. И что ему нужно? Спросил, в отпуске ты? Я сказала, что да, в отпуске. А чем ты до отпуска занимался? Я сказала, что не знаю. А он сказал, что сам знает. Сказал, что тебе этим человеком нужно заняться. Плохой, сказал, человек. Таким не место среди людей. Так и сказал, усмехнулся Макс. Лучше поздно, чем никогда. Все-таки допер Градус, что ступу завалил вовсе не Адам. Понял, какой зверь занял место чаплыги. Свинец ему не угоден, его можно давить, но Макс не собака, чтобы загонять дичь, а Градус ему не хозяин. «А кто он такой, этот свинец?» — спросила Зоя. «Я говорил про него или Градус?» «Ты говорил?» «Да». У пьяного мужика язык чужой. Жаль, что Макс не вошел в число исключений. «Что он сделал?» «Ничего хорошего». «Будешь им заниматься?» «У меня отпуск». «Но так Градус сказал». «И что?» «Он потом у меня спросит». «Хочешь, чтобы я вышел из отпуска?» «Нет, не хочу и ничего тебе не говорила. Отгуляешь отпуск и тогда уже. Или ты собирался уволиться?» «Отгуляю и рапорт на стол», — решил Макс. «Что это за служба такая? Градус разрешил, можно работать. А нет, нельзя? А со свинцом и без него разберутся. Тот же Градус и спросит с него за ступу. Жаль только, что Геннадий сядет за убийство Кашканова». Макс лег на спину и закрыл глаза. Градус ему не указ, у него свое начальство. И если вдруг его вызовут из отпуска по душу свинца, он волынить не будет. Отработает этого гада по полной программе. Тупость — главное оружие безмозглого быка. Тупо идти напролом, не зная броду. Жужа, придурок, на этом и погорел. А гад четверых бойцов на этой теме потерял. Ему бы голову включить, а он снова прет, как бык. Все свое бычье, походу, на клуб бросил. Две машины подъехали, целое стадо выгрузил. Рабочий вечер еще не начался, в клубе только охрана. Пацаны, не будь идиотами, разбежались, увидев горилл сбитыми. Стадо из восьми голов ворвалось в клуб, во главе сам Агат, глаза кровью налитые, бить будет, ломать, крушить. Свинец, конечно, расстроился, мебель, посуду за свой счет закупать придется, но в то же время ему самому ничего не будет. Тупость — оружие грозное, твердым лбом столько бед наворотить можно. Но тупость легко просчитывается, поэтому свинец начеку. Жаль, только бойцов с ним не очень много. Санек, Витязь, Карп и Коржик. Зато стволы серьезные. Санек по этому случаю выгреб из арсенала главный калибр — два автомата. А пистолетов и без того хватало. Но Агата мочить сейчас не надо. За вторжением свинец наблюдал из машины. Как и предполагалось, Агат хотел его крови, но клуб с его появлением опустел, даже ударить никого не смог. Стойку бара разломали, столиком в зале досталось, дверь в кабинет вынесли, там все перебили, на этом и успокоились. Агат вышел из клуба в окружении своих быков, глянул по сторонам, как будто чувствовал опасность. А ведь свинец действительно мог его упаковать прямо сейчас. Ментов он точно не боялся, ну да, он же человек градуса, если что, его всегда отмажут. Что ни говори, а градус держал город крепкой рукой, есть с кого пример брать. И еще есть хорошее слово в его адрес, когда-нибудь свинец произнесет его на могиле пахана. А пока в прицеле Агат. С ним вопрос откладывать никак нельзя. Агат сел в черный гелик, с ним трое, в ландкрузере четверо. В центре города машины разделились, свинец поехал за геликом. «Назад оглядывайся», — бросил он водиле. Ландкрузер мог совершить обманный маневр и сесть им на хвост. Очень даже возможно, если враг их все-таки вычислил. Но ландкрузер не появлялся, а Гелендваген в конце концов подъехал к дому на окраине города. Дом большой, забор высокий, мощный, как крепостная стена. Ворота массивные, тяжелые, в сторону откатываются медленно. И закрыться они быстро не смогут. На это и расчет, сделанный на ходу. И на коленке. Свинец предполагал, как будут развиваться события, но всех нюансов знать не мог. Знал только, что удача не отвернется от него. Она уже улыбается ему. Улица делала поворот перед самым домом. Им даже маневры не нужны, чтобы въехать в ворота. Все время по прямой и в дамке. Пока ворота открывались, из Гелендвагена вышел боец, встал, преграждая путь свинцу. Ну и дурак. Внедорожник заехал во двор, боец остался, а Карп жмет на газ. Бык все ждал, когда машина свернет, а она пошла прямо на него. Он попытался отскочить, но не успел. Карп застонал от удовольствия, подняв его на рога кенгурятника. Тело отлетело в сторону, машину тряхнуло, но в дверной проем она вошла, как шар в лузу. И остановилась, не сильно стукнув Гелендваген. «Пошла!» — взревел свинец. Агат снял с охраны дома почти всех бойцов. Только один экземпляр стоял у ворот, не понимая, что происходит. Одного сбил Карп, после такого удара уже не подняться. С Агатом всего двое. Удар взад встряхнул их, из машины они выскакивают быстро, но бестолково, тоже не понимая, что за беда. А свинец сознанием дела выходил на простор. Он снял одного быка, Витязь полоснул очередью по охраннику, все в масках, но это не обязательно. Ворота хоть и медленно, но закрывались, еще чуть-чуть и с улицы их не увидеть. Санек выскочил быстро, но со стороны свинца в его секторе ни одной цели. Карп замешкался, но Витязь не подвел, полоснул очередью по быку из машины. Агат оставался в машине, он лихорадочно вынимал из кобуры ствол, когда свинец вышел к нему. «Здоровый мужик, голова крупная, нос противоударный, лоб тяжелый, мощный, как будто бронированный». «Поговорим?» — спросил он. Агат в ужасе закивал. Он готов был мать родную продать, лишь бы сохранить свою никчемную жизнь, но свинцу не нужна его мать. Он нажал на спуск, и пуля с легкостью пробила бронированный лоб. Но Агат почему-то не хотел умирать, он потрясенно смотрел на свинца. Голова затряслась, ноги, руки задергались, Но глаза он не закрывал, и, глядя на своего убийцу, даже попытался схватить его рукой. Второй выстрел заставил отдернуть руку, изо рта хлынула кровь, но Агат не умирал. «Поговорить хочешь?» — засмеялся свинец. «Не надо, все уже решено». Еще два выстрела, и Агат наконец отбросил коньки, но глаза так и не закрыл. Так и застыл, спиной опираясь о передний подлокотник и невидяще глядя в никуда. В доме мог находиться кто угодно, но свинец уже добился своего. Можно уходить. Санек так и не выстрелил, Коржик и Карп также не засветили свои стволы. Только ему от пистолета придется избавиться и Витязю от автомата. Именно поэтому на сбитого Карпом бойца свинец указал Витязю. «Да бей чертилу». «Почему я?» — глянув на Коржика, возмущенно спросил пацан. Свинец ничего не сказал, но посмотрел, как будто ножом по горлу полоснул. Витязь икнул в знак согласия и направился к воротам. «В машину!» — скомандовал свинец. В этот момент и показалась Нелечка. Выскочила на крыльцо и тут же назад, но свинец заметил ее. Девушка убегала, каждая секунда промедления играла ей на руку. Свинец не стал никого просить, пошел сам. «Ворота!» — на ходу крикнул он. «Ключи от ворот нужно найти или вручную их открыть. Санек за старшего пусть решает». Нелечка не нашла ничего лучшего, чем скрыться на чердаке. Успела забежать на второй этаж, а на следующей, более крутой лестнице, поскользнулась. Спешила очень, а нога дрогнула. С лестницы она катилась громко, подняться сразу не смогла. Свинец поднялся на второй этаж, подскочил к ней, схватил за волосы и, ничего не говоря, подтащил к выходу. Он в маске, но опознать его могли по голосу. Если в доме кто-то есть, лучше молчать. Руки не дрожали, ноги тоже. Нелечка не хотела идти, тянула назад, но свинец даже не споткнулся, спускаясь по лестнице. Вывел ее во двор. В этот момент где-то за воротами грохнула автоматная очередь. Карп не тормозил, сообразил подогнать машину к самому крыльцу, а ворота уже открыты. Стрелял Витязь. Машину он ждал у ворот, бледный как смерть, но живой. А в салоне полный комплект. Свинец и Карп впереди, Санек, Коржик сзади, а с ними Нелечка. Но, конечно же, Витязю место нашлось. Санек усадил девушку на колени, а Коржик натянул ленту скотча. Лежит, падла, не шевелится. Думал, все, готов. А он вдруг ствол из-под себя выхватывает. Но я и влепил козлу. Санек держал Нелечку крепко, не вырваться. Коржик связывал ей руки. Карп разгонял машину. Дом покойника за спиной. И ландкрузер с подкреплением не появлялся, значит, пронесло. «Ствол ничего себе такой!» — рассматривая трофейную берету, сказал Витязь. «Везет мне сегодня. И на Нелечку повезет, да?» — глянув на свинца, спросил он. «Это не тебе повезло, пацан. Это я за тобой. А пока я за тобой, с тобой ничего не может случиться. Ты меня понял?» «Да не вопрос». «А Нелечку?» «Нелечку на хор». Скривил губы свинец. «Сначала она снимет стресс с него, а потом на круг. Если затрахают до смерти, хорошо. Если нет, есть у него идея». Нелечка задергалась, но Санек с ней не церемонился, обхватил рукой шею, с силой сжал. «За душу, сука!» «А как ты хотела?» — ухмыльнулся свинец. «Продала нас, как последняя паскуда. Такое не прощается». «Но если только прощения не попросишь...» Витязь выразительно глянул на него. «Понятное дело, пощады не будет, но ей-то об этом знать не обязательно». Свинец кивнул, соглашаясь подарить Нелечке призрачный шанс рассчитаться, чтобы из кожи вон лезла в тщетной надежде на прощение. Дом за городом сняли заранее, в тихом, спокойном месте. Машина угнанная, но избавились только от стволов. Место реально укромное. Соседи далеко, поставить тачку в гараж, типа сарай, пусть стоит, все равно никто не увидит, если не будут искать. А ведь не будут. Свинец практически не сомневался в этом. Фортуна так и прет. Уже даже смешно становится. К месту подъехали, не дожидаясь темноты, машину загнали в сарай, Нелечку в дом. Витязь хлопнул в ладоши, настраиваясь на веселье. «Кто в доме хозяин?» — спросил свинец и толкнул девушку. Падая, она врезалась головой в сиденье дивана, он схватил ее за волосы, намотал их на кулак. «Ну, ты, понятное дело», — глянув на Санька, кивнул Витязь. Антоха — человек, в общем-то, не гордый. Он и объедкам с барского стола будет рад, тем более что Нелечкой сегодня завтракала агатовская братва. А может, и сам Агат ею вчера отужинал. «Тогда в очередь, сукины дети!» Свинец затащил Нелечку в свободную комнату, швырнул на кровать и закрыл за собой дверь. «А чего не оторваться, пока Лера далеко?»